1 января 1891 года Победоносцев написал царю в Ливадию очередное злобное письмо с доносами, где не пощадил, между прочим, и совершенно обезумевшего Соловьева, философа. «Теперь у этих людей, — пишет Победоносцев, — появились новые фантазии и возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода. За границей ненавистники России, коим имя «Легион», социалисты и анархисты всякого рода основывают на голоде самые дикие планы и предположения. Иные задумывают высылать эмиссаров для того, чтобы мутить народ и восстановлять против правительства. Не мудрено, что, не зная России вовсе, они воображают, что это легкое дело. Но у нас немало людей, хотя и не прямо злонамеренных, но безумных, которые предпринимают по случаю голода проводить в народ свою веру и свои социальные фантазии под видом помощи. Толстой написал на эту тему безумную статью, которую, конечно, не пропустят в журнале, где она печатается, но которую, конечно, постараются распространить в списках. Год очень тяжелый, и предстоит зима в особенности тяжкая. Но с Божьей помощью, авось переживем и оправимся. Простите, Ваше Величество, что нарушаю покой ваш в Ливадии. Читать это письмо было неприятно и мучительно и без того уставшему государю. Вообще, Константин Петрович очень трудный человек. Надо ценить его, конечно, за приверженность к самодержавной власти, но он так иногда бывает настойчив в своих советах, что Александр Александрович чувствует себя школьником, несмотря на свои 45 лет. Так хочется иногда прогнать этого слишком умного ревнителя монархии. В таких случаях Александр Александрович ищет общество генерала Черевина. Этот генерал совсем не умный, но верный. Царю приятно, что генерал глупее его. Это наперсник и собутыльник. С ним легко и просто. Прежде Александра Александровича занимала роль мецената, коллекционера, любителя живописи. У него был доверенный советчик, художник Алексей Петрович Боголюбов, доставшийся ему по семейной традиции от отца и деда и прилежно писавший всевозможные военные корабли по заказу трех императоров. Надо сказать, что Александр Александрович купил немало картин прекрасных, но, увы, еще больше плохих. Коллекционером он считал себя еще в юности. Письма к Боголюбову наполнены сообщениями об его приобретениях. К 26 февраля, пишет он еще в марте 1872 года, «я получил от цесаревича в подарок две чудные вазы Клуазоне и две вазы Кракле, так что моя коллекция прибавляется понемногу». В самом деле, во дворце, в его апартаментах, некоторые комнаты превратились в музей. Наряду с хорошими вещами здесь стояла невыносимая дрянь, но царь не замечал этого и гордился тем, что он знаток искусства. Он мечтал о возрождении русского стиля, но лишенный настоящего вкуса и окруженный невеждами, оставил после себя такие памятники зодчества, какие, если они уцелеют, навсегда будут образчиками жалкой пошлости и фальши. Исторический музей в Москве по проекту Шервуда, здание Московской думы по проекту Академии Чичагова, верхние московские ряды профессора Померанцева и многие другие. Теперь уничтожен бездарный памятник Александру II в Кремле, тоже пример безвкусицы последнего императора. Русский стиль Александра III был такой же мнимый и пустой, как и все царствование этого будто бы народного царя. Не имевший, вероятно, в своих жилах ни единой капли русской крови, женатый на датчанке, воспитанный в религиозных понятиях, которые внушал ему знаменитый обер-прокурор Синода, он хотел, однако, быть национальным и православным, как об этом часто мечтают обрусевшие немцы. Эти петербургские и прибалтийские патриоты, не владея русским языком, нередко искренне считают себя настоящими русскими, едят черный хлеб и редьку, пьют квас и водку и думают, что это русский стиль. Александр III тоже ел редьку, пил водку, поощрял художественную утварь со знаменитыми петушками и, не умея грамотно писать по-русски, думал, что он выразитель и хранитель русского духа. Но в последний год царствования и это искусство не утешало скучающего царя. Все чаще и чаще побаливала поясница, и профессор Грубе, осмотревший императора вскоре после чудесного спасения, находил, что начало болезни положено было именно тогда, в день катастрофы. Страшное сотрясение всего тела при падении коснулось области почек. Государь все еще чувствовал себя сильным, но как-то раз попробовал согнуть подкову, как в молодости, и это не удалось. Изменилась и наружность царя. Цвет лица стал землистым. Взгляд, когда-то добродушный, сделался мрачным. Один только человек развлекал теперь императора. Это верный государю генерал Черевин. После трудового дня, который начинался с 7 часов утра, государь любил поиграть в карты и выпить. Но врачи запретили пить, и жена Минни строго за этим следила. Приходилось хитрить. Они заказали с Черевиным сапоги с широкими голенищами и прятали туда заблаговременно плоские фляжки с коньяком. Улучив момент, государь подмигивал собутыльнику. «Голь на выдумке хитра, Черевин?» «Хитра, ваше величество!» И выпивали. Часа через два, бросив игру, его величество ложился на ковер и, болтая огромными ногами, пугал своим неожиданным хмелем жену и детей. Но так развлекаться приходилось все реже и реже, потому что болела поясница, пропал аппетит и сердце работало худо. А тут еще случилась большая неприятность. Государь убедился из одного письма, что Константин Петрович Победоносцев, которого царь почитал своим вернейшим слугою, отзывался о нем не менее презрительно, чем авторы подпольных прокламаций. Царь решил ничем не обнаруживать того, что знает. Но между самодержавным царем и вернейшим ревнителем самодержавия пробежала черная кошка. В последнем письме к императору, настаивая на отмене одного указа, подписанного царем без ведома Победоносцева, обиженный временщик пишет многозначительно. «В прежнее время вы удостаивали меня доверия, когда я смел обращаться к вам с предупреждением о том, что, по моему глубокому убеждению, грозило недоразумением или ошибкой в сознании вашего величества. Не прогневайтесь и теперь за мое писание». Это было последнее письмо Победоносцева царю. На него ответа не последовало. В январе 1894 года государь заболел. Врачи нашли инфлюенсу. Тщетно царь боролся с недугом. Он все требовал докладов, но докладывали все о разных неприятностях. В Нижнем Тагиле заводские рабочие затеяли бунт. Губернатор явился с 4 ротами, и была задана порка, какой не видала губерния. В Толмазовом переулке нашли подпольную типографию, а в Лиштуковом — склады глицерина и опилок для составления взрывчатых веществ. Но царь бодрился. Осенью вздумал ехать в Беловежскую пущу на охоту. Там простудился. Пришлось бросить охоту, вернуться домой. Врачи приказали сделать теплую ванну, а ему вздумалось ее охладить. Пошла горлом кровь. Тогда выписали из Берлина профессора Лейдена. Выяснилось, что у царя серьезная болезнь почек — нефрит. Александр Александрович все чаще думал о смерти. Ему трудно было нескладным умом охватить смысл жизни, событий, его личной судьбы. Если бы Победоносцев не внушил ему еще в юности, что он, Александр Александрович, самодержавнейший и благочестивейший, теперь легче бы было умирать. Ведь в сущности, разве он плохой человек? Ни жены, ни детей он не обижал, не развратничал, не питал ни к кому личной злобы, не ленился, посещал храмы, дарил иконы монастырям. Ему бы жить где-нибудь в провинции, командовать полком, как было бы хорошо. А теперь? Ах, трудно быть самодержцем. И вот, оказывается, у самодержцев болят почки, горлом идет кровь. Ноги у царя опухли, дышать трудно. Он похудел, виски и щеки провалились, весь он осунулся. Одни уши торчат. Врачи говорят, что в комнате, где спит император, скверный воздух, потому что с царем живут 4 собаки и все грязнят. Захарин задохнулся, войдя в спальню к царю, и потребовал, чтобы увезли царя из дворца куда-нибудь на свежий воздух, на юг. Тогда его повезли в Ялту, и он умер там, в Малом Ливадийском дворце, 20 октября 1894 года.